Глава 20. Спустя несколько недель после того, как Лайла звонила Ари и изводила его просьбами насчет проб в рождении звезды, он, наконец, предложил ей прийти. А девушка поняла, она всегда знала это, что рождена именно для этой роли. Для встречи с Арой Лайла должна одеться как можно тщательнее и продуманно. Никогда не знаешь, кто может войти в его кабинет. Лайла натянула голубые колготки. Обнаженная, кроме слегка голубоватых ног, она взглянула в зеркало, висевшее на стене комнаты. У нее были неплохие ноги. Около 5 футов, как Лайла игриво говорила репортерам. По меньшей мере, половину ее роста составляли ноги. Девушка улыбнулась своему отражению и сняла обернутое вокруг головы полотенце. Еще влажные волосы упали пылающим каскадом. Их рыжий цвет на фоне голубых колготок казался еще более ярким. На белой коже, словно ягодки клубники, выделялись соски. Лайла оценивающе посмотрела на свою грудь. Она была красивой, но не очень большой. Большая, по-настоящему большая, являлась стилем. Но сейчас, когда Лайла уже стала известной, существовало слишком много сложностей, чтобы сделать операцию. Если она решится, то обязательно обнаружит себя на обложке бульварной газеты. Лайла приподняла руками обе груди и потерла соски, чтобы они покраснели. Да, она выглядела как настоящая женщина. Лайла вздохнула и отвернулась. Оглядев полную одежды комнату, она выбрала простую шелковую блузку и ярко-желтую мягкую кожаную мини-юбку. Затем Лайла обследовала длинный ряд обуви. Каждая пара лежала в специальном отделении. Улыбнувшись, Лайла остановила выбор на кожаных туфлях с высокими тонкими каблуками. Они добавили ей 3,5 дюйма роста и обеспечили положение тела, при котором выделялись ягодицы и каким-то особенным образом подчеркивались икры. Лайла надела их. Ходить было тяжело, но такой обуви требовала юбка. Ладно, ей же не придется бежать марафон. Значит, нужно дать мужчинам то, чего они хотят. Лайла улыбнулась. «Если уж я этого не знаю, то кто же тогда знает?» — сказала она себе. Лайла прошла в ванную причесаться. «Никогда не расчесывай их влажными», — учила ее Тереза, «потому что щетка наносит им повреждения». Лайла осторожно собрала волосы, постояла несколько секунд под лампами и удалила тем самым последнюю влагу. Затем она причесалась и почувствовала удовлетворение. Для волос сегодня выдался очень удачный день. Наконец Лайла открыла шкатулку с украшениями, достала подаренный ей тетушкой Робби крестик и надела его на шею. Она взглянула на фотографию Нади и опять улыбнулась. «Из тебя получится большая звезда», — улыбнулся Ара. Он сидел за столом, когда Лайлу провели в его кабинет. — Ты уже крупная фигура, но станешь еще крупнее. Станешь звездой. Лайла рассмеялась. — Прости меня, но я уже знаю это, Ара. Думаю, это и для тебя не новость. Надеюсь, у тебя для меня хорошее известие. Скажи. — Лайла, где твое уважение? Ты приходишь сюда, садишься и начинаешь с вопросов, всегда с вопросов. Почему бы тебе не стать более дружелюбной, не выпить со мной чашечку кофе, бокальчик вина, не поговорить со мной? Ара, это шоу-бизнес. Что может быть важнее? Твое здоровье? Погода? Ладно, Ара, у тебя есть для меня хорошие новости или нет? Лайла не могла больше ждать ни минуты. Ару словно парализовала. «У меня есть хорошие новости. Ты будешь играть главную роль в фильме года». Лайла знала это. Она знала. Спасибо тебе, Надя. Лайла улыбнулась Аре. Хорошие новости. Но разве это не важнее, чем погода? Главную роль Ара? Она с трудом могла сдерживать эмоции. Главную, и фильм будет самым популярным. Принцесса. Лайла вдруг села очень прямо в своем кресле. Казалось, вся комната завертелась перед глазами. Принцесса? Я думала, мы говорим о рождении звезды. Лайла, сколько раз за последние месяцы я тебе говорил. Забудь об этом ремейке. Это для тебя не годится. Поэтому ты не получила роль в нем. Теперь можешь играть в принцессе. Это возвысит тебя еще больше. Я не получила роль? На мгновение Лайла не узнала собственного голоса. Он звучал совсем по-детски. Я не получила роль? Нет, Лайла, — вежливо ответил Ара. Но я обещаю тебе, этот фильм лучше. Он гораздо важнее. Кто же получил роль Ара? — спросила Лайла очень низким голосом. Не мучай себя, Лайла. Поверь мне, ты девушка не для этой роли. Ара, я никогда не была девушкой. Не называй меня так. Итак, кто получил роль? Если это имеет значение, думаю, назначит Джан Мур. И пусть ты предназначена для великих вещей. Джан Мур? Джан Мур! Лайла не могла в это поверить. Ты, бесполезный старый ублюдок, прошептала она, почти трясясь от ярости. Робби был прав. Ты мне на беду. Ты все потерял. Мне нужно было подписать соглашение с Ортисом. Тогда бы эта роль могла быть у меня. А теперь ее получила эта бездарная сука. Есть главная роль в «Принцессе», Лайла. Ведущая роль. Успех будет больше, чем у «Звездных войн». Лукас хочет работать с тобой. Все уже готово. Фантастика. С космическими кораблями и всякой ерундой. Ты рехнулся. Я хотела играть в ремейке «Рождение звезды». Я хотела эту роль. Сколько же он утаивает эту новость от нее? Давно? Как бы ей хотелось раздавить эту старую рожу, разорвать его на куски. Он не позаботился о ней. Ара убил ее, унизил, использовал. Черт! Старый черт! Это все он и ее мать! Лайла задержала дыхание. Когда Джан получила роль Ара? Лайла вдруг поняла. Внезапно и четко. Ее предали. Ты пойдешь к Эйприл Айронс и заберешь мою роль у этой сучки. Она настороженно посмотрела на Ару и заметила, как у него дрогнул рот. Старик молча смотрел на Лайлу. Девушка не опустила глаза, просто сидела и ждала. «Я не уверен», — наконец пробормотал Ара. «Попробуй», — потребовала Лайла. «Слушай, я добился для тебя проб. Они не сработали. Какая теперь разница, если они уже приняли решение? Решения либо принимаются, либо нет. Я надеялся, что, увидев тебя, они передумают. Когда я пробовалась, они уже назначили Джан? Она уже имела эту роль? Насчет недоработок в сценарии врали. Я постоянно вижу ее на площадке. Она знает. Все знают, кроме меня». Это просто был способ унизить меня. Ты вмешался в это дело только для того, чтобы я заткнулась, чтобы успокоить меня, как маленькую девочку. Тебя надоумила Тереза, верно? Вы с Терезой разработали все это. Думаешь, я идиотка? Нет, Лайла, совсем нет. Черт! Она ревнует. Она не могла позволить мне получить роль, которую когда-то играла сама. Поэтому она отдала ее Кэнди. У Кэнди роль, а у меня ничего. Не Кэнди, Лайла. Джан Мур. Лайла на мгновение умолкла. Я и сказала, Джан Мур. Но это было не так. Она сказала Кэнди. Господи, она опозорилась. Опозорилась перед Арой Сагарьяном. Они теперь оба старые. Ара достал носовой платок, чтобы вытереть свой мокрый рот. Лайлу внезапно охватило омерзение, и она отвернулась. Ара — отвратительный, безобразный, гадкий, кожистый ящер. Лайла, я вижу, ты сильно расстроилась, но ты должна понять, что это не единственная роль для тебя. И даже не лучшая. Режиссер не очень старательный, и я думаю, проект слишком велик для него. Ремейки — очень рискованная штука, а ремейки классических фильмов еще более рискованны. Старый знакомый Бетти Дэвис и Мириам Хопкинс. Переделали и получили дерьмо с Джеки Биссет и Кидис Берген. Все в унитаз. Потом Робин Гуд. Посмотри, что произошло даже с Костнером, когда он попытался заменить Эрла Флинна. Он сделал 50 миллионов долларов. Лайла начала трястись и не могла остановиться. Надя ошиблась. Господи! Она опять посмотрела на Ару. Слюнявая морда. Лайла родилась ради триумфа над Терезой, ради свободы от Ары, от Робби, от их всех. Но Ара и ее мать сговорились. Лайла была уверена в этом. И, возможно, с помощью Робби. Он делал все, чего желала Тереза, даже дружил с Лайлой, якобы чтобы помочь ей. А на самом деле работал на кукольную хозяйку. Это они лишили Лайлу роли. «Что моя мать говорила тебе обо мне?» — спросила она. «Что ты сказал обо мне, Эйприл?» «Ничего, Лайла. Пожалуйста, ты должна...» «Что она говорила тебе?» — повторила вопрос Лайла, повысив голос. «Лайла, никакой связи между мной и Терезой нет. Были твои пробы. Они им не понравились». «Это не что иное, как твои пробы». Лайла бросила через стол и схватила Ару за горло. Ее длинные ноги уперлись о блестящую поверхность крышки стола, юбка задралась вверх. На пол полетели какие-то бумаги. Лайла начала душить старика. Ее пальцы все глубже погружались в складки сморщенной кожи. «Что она говорила тебе обо мне?» — вопила девушка, перекрыв Аре доступ воздуха в легкие. «Что она сказала тебе?» Ара провел остальную часть утра, пытаясь оправиться от потрясения. После того, как секретарша и два охранника оторвали Лайлу от него, после того, как охранники вывели истеричку, после того, как Ара выпил несколько таблеток и пропустил через поврежденное горло стакан чая, он попросил никого к нему не пускать. Старик лег прямо в кабинете на большую голубую софу и обнаружил, что весь дрожит. «Господи, какая мегера!» Он поднес руку к горлу и покачал головой. «Что же делать?» — спросил он себя. Ара был уже не молод и сейчас ощутил каждый из своих 84 годов. Может, доктор был прав? Может, пришла пора уйти, уехать в свое убежище в Палм-Спрингс? Он состарился, слишком устал, чтобы иметь дело с сумасшедшими. Сколько ему осталось? Пережиток Голливуда, он мог бы сидеть на солнце и наслаждаться жизнью, играть понемногу в гольф, встречаться с Фрэнком и Джонни, с другими приятелями. Но сама мысль о том, чтобы все бросить и уйти, повергло Ару в ужас. Он жил своей работой более 50 лет. Студии умерли, а он выжил. Ара не потерял, а даже увеличил свою силу. Конечно, он потерял несколько клиентов, вероятно, из-за акулы Ортиса, но все еще оставался уважаемым человеком, игроком, активным участником жизни. Однако сцена с Лайлой Кайл была из ряда вон выходящей. Ара ошибся в этой девушке. Она была ненормальной, хуже, чем Кроуфорд. А он предал ради нее свою старую клиентку Терезу. Хуже того, раз оказав помощь Лайле, Ара больше не мог управлять ею. Ему не стоило устраивать пробы в рождении. В ней, как и во всех молодых звездах, не было ничего, кроме эгоизма и амбиций. И теперь без студии, без настоящего контроля начался хаос. Ара подумала о реакции Луи Хайера, когда тот услышал, что Чаплин и Пикфорд организовали свою кинокомпанию. «Психи отправляются в сумасшедший дом», — сказал он. Союз художников был тогда сумасшедшим домом. Людям искусства требовались бизнесмены для поддержки, а бизнесменам требовались артисты, чтобы создать продукт. Ара провел много времени, занимаясь подобным сватовством. Да, тогда было такое время. Вечеринка теперь была окончена. В общем-то, Аре нужно бы поблагодарить девочку за то, что она показала ему свет истины. Ему нужно уйти. Ему нужно наслаждаться жизнью. Ему необходимо отдохнуть. Без сожаления, а с облегчением. Зазвонил телефон. Ара взял трубку. С кем это соединила его Хелен? «Ара, простите, что беспокою вас, но дело, кажется, очень важное. Майкл Маклейн. Он очень расстроен и говорит, что должен увидеться с вами как можно скорее». Старик моргнул и вытер рот. Майкл был его звездой, его протеже, его удачей. Но он оставил Ару 9 лет назад в пике своей славы и перешел к Саю Ортису. Позже старик слышал сплетни, будто между ними не все было гладко. Мог этот блудный сын вернуться за прощением? Заняться Майклом Маклейном? Украсть его у Сая Ортиса? Тогда все увидят, что Арес Агарьян еще сильный игрок. Он вздохнул. «Хишак», — сказал он себе. «Убирайся в Палм-Спрингс. Ты не можешь все бросить? Это убьет тебя». Ара несколько секунд смотрел в одну точку. Что делать? Потом он улыбнулся. «Пропусти его», — сказал старик-секретарша. «Будет приятно повидаться с ним».